Ошеломленный всем увиденным и услышанным, Тенгиль помолчал некоторое время, ожидая, пока в голове уляжется информация о том, что Смаук теперь союзник эльфийского правителя Трандуила, что было не то, чтобы весьма необычно для Средиземья, а просто невероятно. Затем, немного придя в себя, сказал: «Если все, о чем вы сейчас сказали, правда, Торохан может ответить вам только благодарностью и признательностью. Теперь я твердо уверен, что бы там ни сотворился Руман, мы одержим победу в этой войне. Инта вброд, вести мнет, Рахан». Эандер, третий маршал Марки, вел свой эритый отряд магов и эльфов к Эдорасу, не жалея ни себя, ни коней. Они проскакали весь остаток дня, ехали в лучах заходящего солнца, скакали вперед в сумерках, в надвигающейся ночи перешли Интову по Интову броду и только тогда остановились на ночевку. Когда всадники спешились, все выглядели усталыми, даже Рахирим, которые, позаботившись о лошадях, быстро развели костры и расположились вокруг них, готовя нехитрую походную еду в котелках, а в ожидании, когда она будет готова, прикладываясь к флягам, в которых была явно не вода. Кто-то затянул песню об Эрлиюном и отце всех лошадей в Фалрафе. Где теперь лошадь и всадник? Где рог, который трубил когда-то? Где теперь пламя пылает? Где волосы, яркие, словно золото? Где теперь песни арфы? Где луки, стрелы, шлем и кольчуга? Где же весна и где жатва? Где поле, изборожденное плугом? Они ушли, словно ветер, прошедший по полю густой волной. Они ушли, словно песня. Рахирим пели на своем языке, а полиглот Таурмирион переводил, пока его товарищи устанавливали палатки и тоже занялись ужином. Маги пригласили Эандра разделить с ними трапезу, но тот отказался, заверив, что всегда ест и спит вместе со своими воинами. Ели все быстро и уснули мгновенно. Сказывалась общая усталость от всего путешествия, а не только от сегодняшней скачки. Осеннее утро было прохладным, а небо ясным. Вдали, на востоке толпились отдельные тучки, которые, казалось, ждали восхода солнца, чтобы растаять в зареве утренней зари. Весь безбрежный простор зеленой долины на несколько минут покрылся золотой пыльцой. Это первые лучи солнца отражались в крупных каплях холодной осенней росы. Дикие травы в этот час благоухали горьковато и пряно. Так пахнет простор и свобода, потому очень легко дышится. Над просыпающимся лагерем промчалась стайка каких-то мелких птичек. Зазвенели котелки, в которые Рахирим набирали вкусную лесную воду Энтовы, чтобы нагреть ее и заварить чай из тех самых трав, чьи запахи наполняли воздух. В зелени началась трескотня неведомых волшебникам насекомых. Луга Рахана просыпались, оживали и начинали дышать своими могучими легкими. Быстро подкрепившись, отряд направился к Эдорасу. Не прошло и часа, как всадники достигли довольно большого ручья, что бежал навстречу Энтре. Это была последняя и незначительная водная преграда. Утоптанная лошадьми дорога вела через брод на другой берег, где вскоре вдалеке стала видна сияющая на солнце позолоченная крыша Медусильда на вершине холма. Путь был окончен, дальше всех ждала битва. Глава 65. Вперед, Эорлинги. Как скажете, бабуля. Медусильд, Эдорас, Рахан. Охранники Эдораса, завидев Эорит Эандера, подняли тяжелый брус, закрывающие въездные ворота, и медленно повернули створки внутрь на громадных кованых петлях. Рахирим свернули в сторону и поехали вдоль стены туда, где располагались казармы здешнего Эрида, чтобы расположиться там на время своего пребывания в Эдорасе. С отрядом Килиборна остались лишь сам Эандер, третий маршал Марки, и два воина, что все время ехали позади него. Они спешились, и маршал велел своим воинам позаботиться о лошадях их гостей, а сам повел эльфов и волшебников наверх, к Медусильду. Когда они поднялись до самого верха и вошли во дворец короля Рахана, то по сравнению с улицей, ее светом, простором и чистым воздухом внутри оказалось сумрачно и немного душно. Король Тенгиль принимал путников в длинном зале. Темные места там перемежались со светлыми, освещенными яркими столбами солнечного света, падавшего сквозь высоко расположенные окна в восточной стене и башенку на крыше, через которую был виден кусочек бледно-голубого неба. Пол зала был вымощен разноцветными камнями, что складывались в красивые узоры и извилистые руны. Тускло сверкавшие золотом столбы, подпиравшие крышу, были покрыты искусной резьбой. Множество шерстяных ковров картин висело на стенах, одновременно добавляя помещению тепло и прославляя героев, что были вытканы на них. Лучше всего был освещен юноша на белом коне, всадник, чьи золотистые волосы развивались на ветру, дул в большой рог. Это Эарл Юный, Таким он ехал на битву на поле Килибранта, ответил на незаданный вопрос Эндор. Эльфы, маги и Гэндальф прошли вперед, мимо яркого огня в большом очаге, и остановились у помоста с тремя ступенями, посредине которого размещался большой позолоченный трон, а на нем с нетерпением ждал их приближения король Тингиль. Он редко садился на трон, только если это было необходимо, как сейчас, чтобы показать прибывшим свое уважение. Будучи молодым королем, Тингиль мало встречался с эльфами, только в годы своей службы в Гондоре, а волшебников, кроме Сарумана, он не видал никогда. Шедшие впереди прекрасноликие, высокие и стройные Килиборн, Таурмирион, Амрунилин и Халдир, чьи светлые волосы переливались золотом и серебром, попадая на яркий свет, ошеломили короля, который примерно так представлял себе Валар. Казалось, что вот сейчас они достанут огненные мечи и покарают всех, кто будет непослушен их воле. Стоявшая рядом с троном стройная высокая девушка задумчивым взглядом пробежалась по незнакомцам. У нее было красивое лицо, длинные волосы не спадали ниже пояса, подобные золотому водопаду. Однако, несмотря на такую внешность и на белое платье, богато вышитое серебром, мягкой женственности в ней совсем не ощущалось. Судя по прямой спине, холодному стальному взгляду, висевшему у нее на поясе мечу и сбитым носкам сапог для верховой езды, что выглядывали из-под подола явно специально для гостей надетого наряда, это была девушка-воин. Серебряный венец на голове указывал на ее родство с королем. Заметив, что Тингиль замер и не собирается начинать церемонию приветствия, девушка тихонько пнула сапогом его ногу, после чего король ожил и начал свою речь. «Приветствую вас, дорогие гости, в нашем королевстве и моем доме. Да пребудет с вами мир, как я надеюсь, на нашей земле. Великую честь оказали вы мне и всему Рохану, упредив об опасности и предложив свою помощь. Каждый из Рохирим окажет вам всяческую заботу и помощь. Мой дом, ваш дом. Я буду дорожить моментами нашей встречи, пока не уйду в страну вечно зеленых лугов. Супруга моя и две сестры сейчас скрылись в крепости Альтбурга, но всех вас почтит уважением еще одна моя сестра, Эатфрид». Девушка, что стояла у трона, слегка поклонилась гостям, будучи такой же прекрасной и холодной, как утро ранней весной. Маршал Эндор представил всех, кто прибыл с ним. Килиборн, в свою очередь, поприветствовал от лица всех Тингиля и обворожительную Эатфрид. «Хоть вы и прибыли до солнечного зенита и не устали сегодня, но пробыли в дороге много дней. Я предлагаю вам отдохнуть, а затем, ближе к вечеру, собраться здесь на совещании с моими маршалами и позднее всем вместе отужинать. Ваше Величество, это замечательный план, мы будем следовать ему, но могли бы вы подсказать, где сейчас я могу найти своего брата Леголаса, который уже должен быть тут?» — спросил Тингиль Таурмирион. «Ваш брат и дракон отправились к Изенгарду, чтобы собрать побольше сведений об армии Сарумана. Он обещал вернуться до вечера. Эатфрид проследит, чтобы за вами поухаживали». Рахиримка ответила на эту реплику брата таким взглядом, что абсолютно никому из отряда не захотелось, чтобы она как-то ухаживала именно за ним. В задней части дворца находились гостевые комнаты и большая мыльня, куда после расселения пригласили гостей. Им выдали по большому куску материи, в которой нужно было завернуться, предварительно сняв с себя всю одежду. Мыльня была интересно устроена. Это было помещение круглой формы, посередине которого располагался очаг, подогревавший просто огромный чан воды и камни, делающие воздух горячим. По периметру размещались деревянные ванны, похожие на большие корыта с высокими бортами. Каждая такая ванна была отделена от соседних высокими перегородками, назначение которых скоро стало понятно. Едва гости поместили свои тела в горячую воду, к ним присоединились те самые девушки, о которых говорил Тингиль. У всех были с собой хорошо размягченные мыльные корни в мисках. Скинув рубахи, в которые они были одеты, девушки обнаженными скользнули в ванны к героям. Если маги, истосковавшиеся по женской ласке, были совсем даже не против того, чтобы их помыли местные красавицы, то эльфы сначала пришли в замешательство, ибо об их целомудренности люди слагали легенды. Но выпрыгивать из воды и убегать, что очень хотелось сделать, не было возможности. Маги, судя по некоторым звукам в мыльне, очевидно наслаждались предложенной процедурой и посмеялись бы над бегством первородных. С видом мучеников эльфы закрыли глаза и приняли присутствие обнаженных смертных женщин исключительно близко к своим телам, неприкрытым одеждой, как обязательный ритуал этого места. Девушки были деликатны и ни на чем не настаивали, но аккуратно предлагали. Первой жертвой из эльфов пал Килиборн, в жизни которого супружеский секс практически отсутствовал. Оказалось, что то, во что он искренне верил тысячелетия, не было правдой. По крайней мере, в его случае. Его мужское достоинство вполне позитивно отреагировало на ласки смертной девушки, и мытье он завершил в своей комнате вместе со страстной рахиримкой, которая ознакомила его с такими вариантами процесса соития, о которой сиятельный Синдай не подозревал. Категорически отвергли старания девушек лишь Таурмирион, Элрахир, Элладан, Гэндальф и Северус Снейп. Первые трое не желали обманывать своих невест, и Стари сослался на то, что его природе это просто не нужно, а Северус уверил девушку, которая его мыла, что для него совокупление без любви неприемлемо, чем поразил ее в самое сердце. Она, в ответ на такую откровенность, сообщила Зельевару, натирая ему спину, что все они, вторые и третьи дочери в семьях с хорошим положением. Их старшие сестры были выданы замуж за состоятельных рахирим, а младших специально отправляли в Медусельд, чтобы они понесли от чужестранцев. Здесь все давно стали друг другу близкими родственниками, поэтому постоянно требуется приток новой крови, чтобы следующее поколение коневодов было таким же здоровым, сильным и красивым. Северус, который располагался по соседству с Килиборном, живо себе представил, как девушка, распалившая в том вулкан страстей, вечером придет довольная домой и сообщит, что родит дитя от эльфа. А еще было интересно, передадутся ли потомству способности оборотня от Люпина, который стонал с другой стороны. Таурмирион, Элрахир, Элладан и Северус Снейп, которых просто отлично вымыли, в отсутствие своих друзей, занятых вопросом улучшения качества населения в Рахане, решили прогуляться по окрестностям. Гэндальф, который, как выяснилось, бывал тут не раз, компанию им составить не захотел. Ничего, не потеряемся. Замок наверху видно отовсюду, уж как-нибудь в него вернемся, заявил Северус, и их маленький отряд вышел на крыльцо Медусельда, где сидела задумчивая Иатфрид. Она переоделась в свой обычный наряд, такой же, как у всех всадников Эарида, и теперь обдумывала то, что рассказали ей девушки, от ласк которых отказались некоторые гости. С эльфами было все понятно, у них там все как-то сложно с единением, но человек, заявивший, что без любви он не станет развлекаться таким образом, ее заинтересовал. «Желаете осмотреть Идарас?» – спросила высокорожденная рахиримка, глядя прямо в черные глаза Северуса. «Лично я хотел бы посмотреть травы за стеной города. Когда мы ехали сюда, меня они заинтересовали», – ответил Зельевар. «Травы?» – удивилась принцесса коневодов. «Вы целитель, можно сказать и так». Чуть поднял кончики губ Зельевар. «Тогда идем смотреть травы», — решительно заявила Иатфрид, направляясь к лестнице, ведущей к городским воротам. За ней последовал Северус, обрадованный появлением сопровождающего, а следом Таурмирион и Элрандионы, которым все равно делать было нечего. У ворот оказалось, что иметь гидом местную принцессу очень удобно. Все стражники слушались ее беспрекословно и выпустили их группу через тайную калитку, скрытую в стене. «Куда пойдем?» – уточнила девушка. «Вот на том кургане я видел очень интересные образцы флоры. Давно надо было начать собирать образцы местных эндемиков», – задумчиво проговорил Зельевар, которого никто не понял, кроме Таурмириона. «Говорите попроще, профессор. Здешняя аудитория явно не владеет терминологией зельеваров магической Британии», – усмехнулся принц. «Ах, да, все время забываю об этом. Я хочу посмотреть вон на те цветочки», — сказал Северус и пошел в сторону дальнего от ворот кургана, на склонах которого среди травы то тут, то там виднелись белые цветы в виде звезды и кустики с небольшими мелкими цветочками с тонкими и нежными лепестками. Они были похожи на снежинки. Также здесь росли и крупные красивые цветы, тоже напоминавшие звезды. Иатфрид сорвала такой цветок и протянула Северусу. «Эти цветы растут на всех погребальных курганах. Здесь, на захоронении Хельма Молоторукова, их особенно много. Мы называем этот цветок Симбельмины. Он цветет круглый год. Эльфы называют его Уилос, вечные снега, или белый Альферин, бессмертный, вечно цвет, не знающий времен года и не засыхающий никогда. Он рос перед серебряными воротами Гондолина в первую эпоху. Его цветы покрывали погребальный курган Элендила на Амон-Анвар в Гондоре», — добавил Таурмирион, затем указал на мелких соседей. «А это Нифридил, капля снега. Считается, что он впервые расцвел в лесу Нилдорит в Дриате во время рождения Лютиен. Оттуда его семена разнеслись по Средиземью. Они еще часа полтора бродили по склонам курганов и в разнотравье вокруг них, обсуждая местные растения и их свойства. Там их и накрыла тень от невидимого Смауга, который возвращался в Эдорас и, завидев внизу второго лихолесского принца с компанией, решил совершить приземление рядом с ними. Эльфы и маг, привыкшие к Смаугу, даже глазом не моргнули, когда он спустился с неба к их ногам, а вот и Эатфрид ощутимо вздрогнула и испытала огромное желание оказаться подальше от этой громадной летающей рептилии. Леголас, спустившись на землю, крепко обнял брата и поинтересовался, все ли у них в порядке и где остальные. «У нас все хорошо, в дороге никто не пострадал, а остальные...» И в этот момент принц, который прежде никогда с женщинами близко дела не имел ни в эльфийской сущности, ни в бытность Гарри Поттером, стремительно покраснел. Махнув рукой в сторону Медусильда, он проговорил: «Они там остались, устали очень, вот отдыхают». «Все устали?» – переспросил Леголас, который с трудом мог представить уставшими здоровых, не раненых лихолесских разведчиков или лориенского Кауна с братьями. «Да», – синхронно кивнули и Ладан, и Элрахир, которые не хотели бы ни с кем обсуждать то, чем был занят их дед, когда они уходили на прогулку. «Придется их будить. У нас важные новости. Армия Сарумана чрезвычайно многочисленна. Почти всю долину Изенгарда занимают всадники на варгах и множество орков. Полным-полно и дунланцев, и их число продолжает увеличиваться. Они спешат через броды Изен. Там явно было сражение, и закончилось оно не в пользу Рахирим. Мы видели много убитых людей и разбежавшихся лошадей без всадников, а также несколько групп Рахирим, которые ехали в разные стороны без предводителей». «Насколько велико войско?» – уточнила почти суровая Эатфрид. «Очень велико», – повторил Леголас. «Оно в 3-4 раза превосходит все Эахири вместе с пешими добровольцами из крестьян, пастухов и жителей городов. Считаю, что медлить нельзя и выдвигаться нужно немедленно». С ней пошел поднимать волшебников, а Таурмирион с Элрандионами – эльфов. Слова о том, что на границе Рахана уже было сражение, быстро приводили всех в чувство, и через полчаса весь отряд сидел за большим столом с маршалами Марки, королем Тингилем и его сестрой-воительницей. Услышав, насколько огромна армия Сарумана, Тингиль заявил: «Не только те, кто входит в Эахире, должны биться за Рахан. На запад должны отправиться все, кто может сражаться. Мы обязаны отразить угрозу Сарумана на границе, пока есть время, пока он не двинул свои войска вглубь нашей страны. Если это нам не удастся, мы погибли. За нашими спинами женщины, дети и старики, которых мы отправили в Алтбург и другие убежища в горах. Ставка в будущей битве, их жизнь. Вставайте, вставайте, всадники Рахана. Пусть будут оседланы кони, трубите в рог. Вперед, потомки Эрла. Передайте всем, что мы должны выступить сегодня». Громко проговорил Тингиль, и его голос эхом разнесся под сводами зала. Его услышали стражники и повторили слова короля всем, кто был поблизости, а те разнесли по всему Эдорасу. «Мы пришли сюда не для отдыха, повелитель Марки», — серьезно проговорил Леголас. «Мы будем стоять с вами плечом к плечу и не допустим победы темных сил снова. С вами у нас есть надежда на победу», — воскликнул Тингиль. «Надежда есть», — согласился Гэндальф. «Но Изенгард силен. Никто не знает, как далеко зашел Саруман по дороге во тьму. Я помню его другим, тем, кто был другом Рахана. Я не заметил, когда его сердце стало чернеть. Но, исходя из того, что мы видим, он уже давно замыслил вашу гибель, прикрываясь маской дружбы, а сам втайне готовился к войне. Он пленил меня, такого же, как он, посланца Валар. Он предлагал мне ужасное, править вместе с ним всем Средиземьем. Но когда я бежал и предупредил всех, маска была сорвана. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы мы все не объединились. Я сам поведу войско и паду в первых рядах, если понадобится», — воскликнул король, выхватив из ножен свой меч, что звался Херугрим и передавался от короля к королю со времен Эарла Юного. «Повелитель Марки поведет нас, вперед, Эарлинги!» — прокричали маршалы в поддержку Тингиля, также обнажив мечи. «А теперь, гости мои дорогие, время подкрепиться перед дорогой», — сказал Тингиль, прислушиваясь к крикам глашатаев и звукам боевых рогов внизу в городе. Когда все расселись за столом, к королю подошла Эатфрид с большой чашей. Ейерту Тингиль дал 143, пусть здравится Тингиль. «Как-то так», — сказала она, Прими эту чашу и выпей в счастливый час. Да ждет тебя здоровье и удача во всех делах». Тенгель отпил вино и вернул чашу Иатфрид, которая стала обходить с ней всех присутствующих. Когда она остановилась перед Снейпом, она внимательно посмотрела на него и, передав чашу, произнесла: «Будь здоров, Северус, маг и целитель». «Будь здорова, прекрасная Иатфрид», — ответил Зельевар. Когда все члены команды поели, то вышли из зала, чтобы забрать вещи из своих комнат, и затем спустились вниз вместе с Рахирем к оседланным лошадям. Повсюду в Эдарасе царила суета. Туда-сюда сновали стражники, глашатай, городские жители и те, кто пришел сюда из окрестных земель. Король в сопровождении маршалов спускался по лестнице, остальные следовали за ними. У ворот собралось все войско. Молодые и старые Рахирим, сидя в седлах, держали копья в руках, и потому войско было похоже на частый лес. Когда из ворот вышел Тенгель и ему подвели скакуна, все громко и радостно приветствовали его. «Повелитель Марки с нами!» — кричали они. «Вперед, Эарлинги!» Затрубили рога, заржали лошади, копья ударили о щиты. Король поднял руку, и войско Рохана двинулось на запад. Эльфы и маги ехали среди Рахирим, тогда как Смаук с Леголасом летели в стороне. Скорость похода для них была слишком низкой, и потому они отправились вперед, чтобы проверить, все ли на пути спокойно. Солнце склонялось к западу. Утоптанная тысячами копыт дорога вела воинов туда, где вдали возвышались туманные горы, башня Ордханка и Хорнбург, который должен был стать их опорой в грядущей битве. Дворец Трандуила, лесное королевство, Раванион, Фенумериель и Антроданиль дожидались Арвин, играя в подрывного дурака, хотя их наставница уже заметила им, что, по ее мнению, эта игра не очень подходит для эльфийских леди. Не одобрила она и «Плюй камни», играть в которые Фенумериель уже успела научить братьев Арвин. Тем эта забава пришлась по душе. Единственным из магических развлечений, что похвалила принцесса из Имладриса, были зачарованные шахматы, но сейчас им хотелось чего-то взрывного. Ну, и как прошла встреча бабули? Поинтересовалась Фенумериелья Кадрака, которой было безумно скучно во дворце без Элрондионов, без отца и деда, и даже без Поттера Дракловата Урмириона. Не очень душевно, но это было ожидаемо, вздохнула Арвин. Галадриэль по какой-то неясной причине просто не выносит Таура. А тебе он нравится? Высказала неожиданную мысль Антроданиля Коксина. «Это так заметно?» — покраснела Арвин. «Ну, разве чуточку? Такую очень неслабую по размеру», — зевнула Фенумериель. «Никто и не заметил, как ты его сегодня обласкала комплиментом по-эльфийски. Никто, даже эта стерва Финианель, которая от зависти и злости запустила когти под кожу ни в чем не повинному фрукту. Почему она злилась?» — удивилась Арвин. «Ты такая умная во всем, что касается правил и этикета, а вокруг ничего не замечаешь. У нее трусики мокнут от одного вида Трандуила. Щелкни он пальцами, она бы прыгнула к нему в постель, а еще лучше, сразу на руки и на супружеское ложе», — объяснила Фенумериель. «Вы заметили у нее интерес к нашему хозяину?» — уточнила Арвин. «Только страдающий слепотой и глухотой одновременно этого не заметил, но я тебя не обвиняю. Это хорошо, что ты ничего, кроме Трандуила, не видишь, значит, он тебе больше, чем просто симпатичен. Сестра моя, может быть, ты в него влюблена?» — пропела Антроданиль, ласково поглаживая руку своей потенциальной свекрови. «Когда она соединится с Леголасом, Арвин, в качестве супруги Трандуила, станет мачехой ее будущего мужа». «Влюблена?» — задумчиво повторила Арвин и ушла глубоко в себя, как это делали обычно эльфы, когда были чем-то сильно озадачены. «Продолжим партию, пока наша наивная Арвин пытается разобраться в себе», — предложила Фенумериель и отвела за руку дочь Элронда в свою спальню, где уложила ее на кровать. Через некоторое время раздался стук в дверь, и в гостиную зашла Галадриэль в сопровождении двух своих стражников. «Мне сказали, что Арвин здесь. Где она?» — произнесла надменно Налдорская принцесса, окинув держащих в руках карты Антроданиль и Фенумериель презрительным взглядом, но никакой реакции не получила. Антроданиль имела иммунитет к любому хамству в свой адрес с тех времен, когда была Лавгудом, на котором только ленивый не оттачивал свое остроумие. А Фенумериель сама была мастером унижения и оскорблений, годами тренируясь на Уизли, Поттере и их грязнокровной подружке. «Здравствуйте, вы, наверное, ее бабуля?» — произнесла тягучим медовым голосом Фенумериель. «Что, какая я вам бабуля? Вы сами вообще кто?» — «По какому праву вы занимаете покои супруги короля?» — задохнулась от накатившей злости Галадриэль. «А вы что, сами претендовали?» — удивленно уточнила Финумериэль. «Не думаю, что вам с ним что-нибудь светит. Он явно не испытывает интереса к старым и подержанным вещам. Стража, немедленно вышвырните ее из дворца. Эта дрянь меня оскорбила!» — закричала Галадриэль. На крик в коридор выглянул сам предмет обсуждения, чьи покои были рядом. «Что-то случилось?» — с очень серьезным лицом поинтересовался король у всех присутствующих. «Это, она меня оскорбила!» — вытянула руку в сторону Финумериэль супруга Килиборна. «Оскорбила?» — переспросил Трандуил, и Финумериэль была готова поспорить на что угодно. Глаза Таура явно смеялись. «Я всего лишь спросила, не она ли бабуля Арвин, а дамочка начала нас отсюда выгонять», выкрикивая, что это покой королевы и сама тут хочет быть. «Ну, я ей ответила, что вы вряд ли заинтересуетесь таким предложением, так как она опоздала 1000 на 3 лет и, вообще-то, уже имеет мужа. В чем оскорбление? В правде, кто это порождение Милькара?» Задушенно произнесла Галадриэль. «Это Финумериэль, внучка Эмрата. Тебе придется с ней часто общаться, так как твои внуки оба имеют на нее виды», сообщил Трандуил. «Это произойдет только после моей смерти», возопила высокорожденная эльфинка. «Как скажете, бабуля, я же смогу вас так называть на поминках и на последующей свадьбе с Элрондионами, равно. За этой главой идет британская интерлюдия 2, читайте на https://bastet.ukaz2010, британская интерлюдия 2, магическая Британия. Шел февраль 1997 года, в июне 1995 года возродился Темный Лорд, в июне 1996 года Гарри Поттер шагнул в арку смерти за своим крестным отцом, Сириусом Блэком, а за ним следом, Ремус Люпин. В этот же день за Поттером в арку отправился поисковый отряд в составе Северуса Снипа, Антонина Долохова, Робастона Лестринджа, Радельфуса Лестринджа, Рейнарда Мальсибера и Августуса Руквуда. В августе 1996 года Альбус Дамблдор неизвестным способом получил неснимаемое проклятие. Школьная медиведьма вызвала отряд экстренной помощи из больницы СВ Мунга, но никто из целителей толком не разбирался в магии такого уровня. Им удалось лишь заблокировать распространение проклятия сроком на 2-3 месяца. В ноябре 1996 года, когда проклятие охватило половину его тела, Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор умер, приняв яд, чтобы избежать мучительной агонии. Его скромно похоронили на кладбище в Годриковой лощине, где он упокоился рядом с матерью и сестрой. На следующий день после похорон пожиратели смерти захватили власть в министерстве, а из Хогвартса пропали 4 учащихся 6-го курса факультета Гриффиндор. Рональд Уизли, Джинни Уизли, Гермиона Грейнджер и Невилл Лонгботтом. Директором Хогвартса был назначен Корбин Яксли, деканом Слизерина и заместителем директора стал Итан Эйвери, деканом Гриффиндора, Алекта Кроу. Особых репрессий среди рядового населения магической Британии не произошло, хотя на заседаниях ближнего круга лорд какое-то время продолжал декларировать лозунги о массовых казнях тех, кто позорит волшебную кровь. Практичным чистокровным удалось убедить их сюзерена, что если просто убить всех маглорожденных, то в магической Британии некому будет работать, выполняя элементарные функции, которые в итоге обеспечивают жизнеспособность страны. Гонениям подверглись лишь смутьяны, открыто или тайно выступавшие против новой власти, в том числе члены Дамблдоровского ордена Феникса, а также его независимые адепты. Маглорожденных волшебников не убивали, не пытали и не мучили. Им было вменено пройти обязательную регистрацию, после которой определялась судьба каждого. Всех магов в возрасте от 18 до 30 лет призвали на обязательную службу в отряды защиты правопорядка. За добровольное согласие они получали вместо статуса грязнокровка другой, новый, маг первого поколения, а также неплохие денежные выплаты и бесплатное жилье в бессрочное пользование, пока они служат министерству. Заодно они обретали и супругу. Жилье им доставалось от тех грязнокровок, что предпочли покинуть магическую Британию или преступно скрывались, а жену выдавал департамент контроля за ростом магического населения Министерства магии. Все замужние грязнокровные волшебницы в возрасте от 18 до 30 лет определялись на обязательную службу в государственные и частные предприятия в качестве низшего технического персонала. Они подписывали долгосрочный контракт с работодателем, за что тоже получали статус ведьмы первого поколения, а их дети считались уже чистокровными волшебниками, если были рождены от магов, а не маглов. Если ведьмы-грязнокровки были незамужними, то их распределяли к магам первого поколения в супруги, которых те получали вместе с домом. После замужества им также присваивался статус ведьмы первого поколения. Они были обязаны родить не менее двух детей, после чего получали право выбора – оставаться дома в качестве домохозяйки или заключить контракт на службу. Все грязнокровки старше 30 лет оценивались по полезности в магическом мире. Если они честно трудились, приносили пользу и имели семьи, то им также присваивался новый статус. Потом их отпускали с наилучшими пожеланиями в жизни после магической клятвы, что они не станут ничего предпринимать против новой власти, а если заметят что-то такое среди соседей, знакомых или незнакомых волшебников, то сразу сообщат в отряд защиты правопорядка по месту жительства или работы. Безработным и не имеющим семьи предлагались те же программы, что использовались для молодежи, или, как альтернатива, блокировка магического ядра, обливейт и отправка в магловский мир. Почти 100% маглорожденных волшебников согласились на предложение новой власти, так как при прежних министрах у них не было никаких особых перспектив, а здесь, дом, оплачиваемая работа, жена, дети, чистокровные волшебники. Об этом раньше можно было только мечтать. С января 1997 года дважды в месяц стали проводиться публичные казни противников министерства, тех, кто предпринимал активные действия, направленные на свержение власти или на причинение смерти или вреда лично верховному правителю, лорду судеб Валандемарту. Отряды защиты правопорядка работали отлично, и в Азкабане уже не осталось камер для тех, кто просто выражал свое неудовольствие. Поэтому для них решили освободить место, казнив тех, кто реально новой власти противодействовал. Впрочем, после месяца, проведенного в этой тюрьме, волшебники резко повышали свою лояльность к власти и навсегда лишались охоты почесать об нее язык. Поскольку глава страны желал, чтобы на казнях присутствовало большинство жителей, пришлось выделить землю за насыпным Нагорьем, где были сооружены правительственная трибуна, скамьи для зрителей и эшафот. Казнили по воскресеньям, а после предприимчивые местные жители предлагали смыть впечатление от мрачного зрелища бокалом огневиски или бутылкой сливочного пива, а также заесть их плотной едой. Через пару часов благодаря алкоголю уныние превращалось в праздник, потому скоро эти воскресные мероприятия у большинства уже не вызывали отторжения. Казнили-то преступников, а чего их, преступников, жалеть? Способ казни всегда был один и тот же – поцелуй дементора. При таком умерщвлении тело не страдало, и каждый гражданин мог выкупить его, а потом нанять некроманта для превращения казненного в инфери. Достать для собственного хозяйства домовых эльфов простым обывателям было невозможно, а вот свежие инфери, с тех пор как некромантию снова разрешили, были заветной мечтой каждой хозяйки. Они могли работать в огороде, по дому и даже помогать в ремесле. Вскоре после казни стали проводить аукционы, так как желающих купить тело было гораздо больше, чем казненных. Первым казнили Аластера Грюма, который оказал сопротивление при задержании и убил трех бойцов отряда защиты правопорядка, а еще четверых покалечил. Его тело бесплатно отдали пожелавшие его забрать журналистке Рите Скитер, которая стремилась выделяться всегда и во всем. Теперь у нее в палисаднике возился с клумбами, кустами, дорожками и газоном колченогий кривой садовник Инфери, откликавшийся на кличку о ней Яиц-144, одноглазый. Это было логично, так как мертвякам артефакты вроде того, что таскал бывший Аврор вместо второго глаза, были без надобности. Через две недели подвергли обездушеванию нимфодору Тонкс. Та напала на Беллатрису Лестриндж, обвиняя ее в смерти своего дяди Сириуса Блэка и возлюбленного Ремуса Люпина. По праву пострадавшей стороны телом своей кровной родственницы завладела сама Беллатриса. Как шептались в торговом квартале, ведьма отрабатывала на ней боевые заклинания, заставляя бегать по садам Лестриндж Мэннера, пока та была на это пригодна, а после сожгла ее адским пламенем во славу чистоты крови. Третьим казненным стал Артур Уизли, решивший отомстить за ужасную смерть супруги, которую верховный правитель лично заводил и скормил своей змее. Об этом, когда Артур пришел подать заявление о пропаже жены, ему рассказал новый глава Аврората Гойл-старший, который входил в ближний круг и видел все своими глазами. Любитель всего магловского, мистер Уизли собрал взрывное устройство. Ему чудом удалось прикрепить его к креслу, которое занимал Валандемарт в Визингамоте, когда желал присутствовать на заседаниях. Но то ли в схеме устройства была какая-то ошибка, то ли при сборке Артур использовал не те составляющие, или просто магия так подействовала. Одним словом, когда мистер Уизли подорвал свое устройство под седалищем верховного правителя, тот пострадал не серьезно, а скорее стыдно, и был доставлен в СВ. Мунга с ягодицами, в которые впились десятки мелких деревянных щепок от кресла. После того, как из него изъяли все занозы, лорд хотел сам заводить террориста-неудачника, но министра убедили его этого не делать. Покушение было публичным, потому должны были состояться официальный суд и настоящая казнь. Стоя привязанным к столбу ожидания, Артур пытался сказать речь, обращаясь к волшебникам и волшебницам, убеждая их, что нужно протестовать против тех условий жизни, которые диктовало новое правительство, что главная ценность – это свобода, которой их всех лишили. Дальше он ничего сказать не успел, его душа перенеслась для переваривания в желудок дементора, а тело Артура вассалы подарили лорду. Тот определил нового инфери охранять Малфой Мэннер от вторженцев. Как и любой инфери, бывший Артур выполнял распоряжение хозяина со всем энтузиазмом и вскоре схватил Ли Джордана и Симуса Финнигана, пытавшихся добраться до источника и отравить в нем воду. Юноши стали следующими, кто лишился души на эшафоте в городке, где родился Альбус Дамблдор. Видимо, именно поэтому верховный правитель и избрал это место для казни сторонников света, чтобы его роль в истории была такой, которую определил он, и все забыли, что главный светоч родился тоже тут. Еще в день гибели Молли Уизли, в апреле 1997 года из Британии исчезли Ксенофилиус Лавгуд с дочерью и Люциус Малфой с сыном. Пропажу Лавгудов заметили, пожалуй, только однокурсники полумные профессора в Хогвартсе, а также читатели-придиры. Все списали на то, что полоумный Ксена доигрался со своими придурковатыми статейками, героями которых он периодически делал представителей новой власти, а то и самого темного лорда. Когда разъяренный Волан-де-Морт потребовал у нарциссы Малфой объяснений, куда подевались ее муж и сын, та только удивленно моргала и ежилась от ужаса, представляя, что с ней сделает лорд за то, в чем она вообще не виновата. От немедленной мучительной смерти ее спасла сова из юридической конторы Клиффорд Слаутер, принесшая бумаги о разводе и документ от гоблинов. В бумагах значился Малфой Мэннер в качестве отступных, а гоблины прислали уведомление о переводе в ее личный сейф значительной суммы в галеонах вместо ежемесячной выплаты содержания. Там же была короткая записка от Люциуса, сообщавшая, что он и Драко покидают Британию и, скорее всего, никогда более с нарциссой не увидится. Так что ей не стоит их искать, поскольку она только потратит время и деньги, но их не найдет. Малфой Мэннер же он ей оставляет потому, что она была так искренне рада принимать там Волан-де-Морта. Значит, так тому и быть. Догадавшись, что теперь его пребывание в поместье, которое лорд давно привык считать своей резиденцией, зависит от его новой хозяйки, иначе магия бы вышвырнула всех после развода нарциссы с Люциусом и его бегства, Волан-де-Морт, недолго думая, сделал бывшую леди Малфой своей постельной грелкой и запретил ей покидать покои, которые он занимал, даже на секунду. Он опасался, что если красивая, но безмозглая баба выйдет из Мэннера, тот закроется от него и его приспешников. Ну не верил он, что Люциус вот так просто, без подвоха отдал свой любимый дом ненавистной жене. Беллатрикс сначала собралась прикончить сестру за то, что та заняла то самое место, о котором она мечтала сама. Однако, ворвавшись в спальню утром, после того, как верховный правитель убыл из Мэннера по делам, она нашла нарциссу в весьма плачевном состоянии, а когда узнала о некоторых анатомических подробностях нового тела лорда и его постельных пристрастиях, передумала овадить сестру. Порадовавшись, что ее сладкая греза так и не сбылась, леди Лестриндж решила пересмотреть свои любовные и постельные приоритеты. Особенно добила Беллу то, что лорд использовал для постельных утех с ведьмой еще и свою змею. Несчастная нарцисса просила помочь ей сбежать, но дурой Беллатрикс не была. Она пообещала сестре подумать, а сама быстренько покинула спальню сюзерена и больше туда никогда не возвращалась. Верховный правитель вместе со своим казначеем лордом Силвином и главой ДМП Юраном Джаксоном отправился в Гринготтс. У него накопилась масса вопросов к гоблинам. Лондонское отделение банка Гринготтс. Лондон, магическая Британия. Лорда судеб с его вассалами и чиновниками принимал сам глава лондонского отделения Гринготтса Рагнак. Вы можете мне ответить, живы или мертвы вот эти маги, а если живы, «То где они?» Сразу с места в карьер перешел к своим главным вопросам Волан-де-Морт. Он протянул гоблину список тех, кто прошел через арку в тот злосчастный июнь 1996 года, не только пожирателей, но также Поттера, Блэка и Люпина. Боюсь, что узнать их местонахождение не в нашей компетенции. Мы, гоблины, можем только проверить, функционирует ли сейф хозяина, это означает, что он жив. Если же сейф закрылся до появления наследника, это означает смерть предыдущего владельца, очень-очень вежливо ответил верховному правителю Рагнак. Ну, хоть что-то, прошипел лорд, сделайте запросы. Рагнак что-то сказал в переговорное устройство, похоже, что трубопроводного типа, на гобледуке, а потом по-английски сообщил гостям, что придется подождать несколько минут. Если хозяин мертв и у него нет наследников, мы можем реквизировать на нужды государства содержимое его сейфов, спросил лорд Силвин, пока они ждали информацию. Крайне редко у хозяина сейфа не находится наследников. Вот, к примеру, взять Гарри Поттера, которого вы указали в списке. Да, он последний в роду Поттер, но его род за время своего существования успел породниться практически со всеми британскими семьями. Если лорд Поттер не оставил завещание, то, когда придет время, магия сделает свой выбор и сама определит достойных наследников. До того момента его сейфы будут запечатаны, так же и с остальными. В дверь постучали. Вошел гоблин-клерк и передал главе отделения стопку пергаментов на серебряном подносе. «Дайте, я сам посмотрю», — раздраженно проговорил Волан-де-Морт. «Как хотите. Вы хорошо понимаете гобледук», — уточнил Рагнак, пододвигая поднос в сторону верховного правителя. «Нет, хорошо, читайте сами. Вы зря волнуетесь. Договор между магами и гоблинами не дает нам возможности обманывать вас в вопросах наследования. Меня просто убьет огромный откат от магии всех этих родов», и гоблин указал на стопку пергаментов. Потом он снова вернул поднос ближе к себе, взял первый документ и прочел, сразу переводя на английский язык. «Лорд Рудольфус Карвус Лестриндж, жив. Последние изменения в статусе. Разрыв вассалитета, разрыв брачных уз. Наследник Робастана Лектус Лестриндж, жив. Последние изменения в статусе. Разрыв вассалитета. Лорд Рейнард Эйген Мальсибер, жив. Последние изменения в статусе. Разрыв вассалитета. Лорд Августус Уиллис Руквуд, жив. Последние изменения в статусе. Разрыв вассалитета. Антонин Долохов, жив. Последние изменения в статусе. Разрыв вассалитета. Северус Тобиас Снейп, лорд принц. Последние изменения в статусе. Разрыв вассалитета. Побратим. При прочтении нового статуса этого мага глаза Рагнака расширились от удивления. «Читайте же, что вас так удивило?» «Читаю, надеюсь, вы не забыли, что по этим запросам мы не можем врать волшебникам. Так вот, последние изменения в статусе. Разрыв вассалитета, побратим короля Мирквуда, высшего эльфа Трандуила Рафериона. Что за бред? Откуда у нас тут высшие эльфы? Они давно все вымерли», заявил верховный правитель и нетерпеливо указал на следующий пергамент. Римус Лейл Люпин Оборотень, жив. Лорд Сириус Орион Блэк, жив. Лорд Гарольд Джеймс Поттер, и гоблин восторженно замер, глядя в пергамент. С этим что, он женился на красной шапочке? Я бы не стал оскорблять особу королевского рода, укоризненно произнес Рагнак. Лорд Гарольд Джеймс Поттер, Таурмирион Трандулион, второй принц королевства Мирквуд. Вот Снейп, гад, уже и там успел втереться в доверие, отметил наблюдательный Силвин упоминание одного и того же королевства в описании их статуса двух волшебников. Конечно, зачем им возвращаться, раз они там лишились меток, только так можно разорвать узы соединившего вас всех со мной вассалитета, прошипел лорд, а потом снова обратился к гоблину. Вы что-нибудь знаете про арку смерти, если вы имеете в виду портальный переход, что хранится в вашем министерстве, то да, кое-что знаем. Что, говори, или я за себя не ручаюсь, угрожающе шикнул лорд на Рагнака, выбросив вперед руку с волшебной палочкой. Я знаю только одно, легенды нашего народа говорят, что мы пришли в ваш мир из другого, используя этот портальный переход. У нас не было выбора, мы должны были уйти или умереть, так сказал нам Мартейр Пайнас, сложно перевести, что-то вроде прекрасный высокий воин. В том мире мы были жестокими воителями, с чего начали свою историю и здесь, но за века мы поумнели и поняли, что с волшебниками выгоднее сотрудничать, а не воевать. Это все. Первые поколения гоблинов, прошедшие порталом, отличались скудным языком, детским разумом и не имели своей письменности, поэтому мы так мало знаем о той своей родине. Так этот прекрасный высокий воин, возможно, и есть высший эльф. У нас тут, оказывается, не способ казни, а калиточка в другой мир имеется», — заметил Джаксон в присущей ему грубоватой манере, которую он перенял у Долохова. «Возвращаемся в Мэнор. Нужно проверить и обдумать всю эту информацию», — сказал великий правитель и одним движением прихватил с собой все пергаменты. «Не может быть, чтобы в отделе тайн не смогли перевести Габледук на английский. Владение Нора, от Тересент Кочпау, Дивон, Англия». После гибели Молли и казни Артура в Нору переселились Фред и Джордж Уизли. На Диагон-Алле их не оставляли в покое эмиссарши департамента контроля за ростом магического населения, как минимум раз в неделю приносившие им требования о немедленном заключении брака и зачатии детей во исполнении программы роста магпопуляции Британии. После казни Артура они стали наведываться почти каждый день, и близнецы, оставив за себя торговать в магазине семейную пару, Дина Томаса и Лаванду Браун, спрятались в родительском доме. Скоро туда же вернулись Рон и Джинни, и для этого у них были серьезные основания. Подруга Рона Гермиона Грейнджер была беременна. Заметно округлившимся пузиком могла похвастаться их сестра, видимо, усилиями Невилла Лонгботтома. Вскоре, получив через дупло в запретном лесу письмо от Гермионы Грейнджер, в Нору наведались орденцы, Кингсли Шиклболт, Дедалус Дингл, Аберфорд Дамблдор и наземникус Флетчер. Все с беременными женами, согласно циркуляру министерства. Гестия Шиклболт, в девичестве Джонс, Эммилиной Дингл, в девичестве Венс, Минервой Дамблдор, в девичестве МакГонагалл, и Арабеллой Флетчер, в девичестве Фик. У последней проснулась магия, как это бывало с беременными от волшебников скрибами. Присутствовали еще Билл Уизли, оставивший беременную супругу Флёр в своем коттедже, Элфиас Дош, который пока чудом избегал брачных эмиссаров, и Рубиус Хагрид, единственный, кто добровольно обратился к брачным эмиссарам с просьбой подыскать ему подходящую жену, но она все никак не находилась. Все сидели за большим столом и вспоминали Молли и Артура, ели пироги, которые у Джинни получались точно такими же, как у матери, и пили чай, заваренный Гермионой из каких-то магловских чудо-пакетиков. «Нужно признать, что сейчас нам абсолютно нечего противопоставить темному лорду», — мрачно проговорил Билл Уизли. «Он вчера заявился в Гринготтс, так гоблины все дрожали от страха, пока он не покинул банк, а их несколько сотен здесь, в лондонских подземельях. Что можем сделать мы, когда у каждого на руках беременная жена? Значит, все жертвы были напрасны», — уперся гневным взглядом в старшего брата Фред. «Наши отец и мать, Ли Джордан и Симус Финниган, Нимфодора Тонкс, Аластер Грюм, а также погибшие в арке Гарри, Сириус и Римус, не горячитесь. Нам стоит немного затаиться, пока мы в уязвимом положении», — сказал Аберфорд, поглаживая живот своей миссис Дамблдор, которая оставила преподавание в Хогвартсе и сидела безвылазно в квартире над головой Борова. Таверна при новом режиме стала весьма популярной, так как теперь чистокровных наследников старше 16 лет не ограничивали в употреблении спиртного во внеурочное время. На деньги из приданого супруги Аберфорд сделал ремонт. Его жена помолодела лицом в браке и беременности и все реже поджимала губы, отодвигая в памяти дальше и дальше все то, о чем стоило волноваться. Гермиона, Невилл, Рон, Джинни. «Возможно, уже пришло время поделиться с нами той страшной тайной, что вам доверил мой брат. Вы еще минимум 2-3 года не сможете передвигаться свободно по стране, как делали это предыдущие полтора года. Что поручил вам Альбус?» Гермиона посмотрела на Рона, Невиллу на Джинни. Грейнджер, а девушка не имела возможности официально стать женой Рона, так как они были в бегах, набрала побольше воздуха и выпалила: «Директор поручил нам найти и уничтожить крестражи темного лорда. Расскажите-ка нам поподробнее, что это такое, зачем его нужно уничтожить и что именно вам рассказал обо всем директор», — заявил Шиклболт, глядя на Гермиону. «Дело обстояло так. Изначально этим должен был заниматься Гарри Поттер, но когда он упал в арку, директор вызвал Невилла и сообщил, что он настоящий избранный, а не Гарри, раз тот погиб». Гермиона, Невилл, Рон и Джинни рассказывали попеременно, постоянно перебивая друг друга с уточнениями и дополнениями. Повествование заняло почти целый час. Когда все присутствующие осознали, насколько хорошо защитил себя от смерти Волан-де-Морт, то некоторые впали в уныние, а другие в ярость. «Если бы мы знали об этом, то Ли и Симус были бы живы, так как их попытка отравить неназываемого была заранее обречена, вы это понимаете?» — кипя от возмущения, проговорил Джордж, который со школьной скамьи дружил с Джорданом, да и Симус ему был симпатичен. «Когда их арестовали, вы уже гостили у нас в ракушке», — холодно произнес Билл. «Мы не знали», — виновато пробубнил Рон. «Директор нам запретил кому-либо рассказывать», — воскликнула, негодуя, Гермиона, а потом охнула, схватившись за живот. «Мне кажется, что на данном этапе волшебники не желают никакого освобождения», — вздохнула Гестия Шиклболт. «Вы посмотрите на диагональ аллеи, у всех счастливые лица. Все волшебники при деле, получают галеоны и приходят их тратить в торговом квартале. Никакой войны, все тихо и спокойно. Только праздничные казни раз в две недели, да и к тем уже привыкли. Нельзя причинить добро тому, кто его не желает. Но они же живут, как в тюрьме, постоянно подчиняясь каким-то предписаниям, а не так, как им хочется», чуть не плача проговорила Гермиона. «Да, и одни сами согласились служить в отрядах защиты правопорядка, а вторые – доносить в эти отряды на своих соседей», – угрюмо добавил Кингсли. «Вам, Рон и Гермиона, нужно легализоваться. Придете в департамент контроля за ростом магического населения, поставите на учет Гермиону, зарегистрируете брак. Если станут интересоваться, почему так долго не приходили, скажете, что боялись», – запуганные речами Альбуса, – заявила Берфорд юным искателем крестражи. «Тебе, Рон, дадут работу и пособие для беременной супруги. А ты, Невилл, берешь свою тяжелую девушку и... к бабушке. Она там сама решит, что дальше делать». «А как же Орден Феникса?» — спросила тонким голоском Джинни. «Какой орден? Я не знаю никакого ордена», — проскрипел Флетчер, хитро подмигивая остальным. «В гости мы с Арабеллой приходили. Уж очень пироги здесь вкусные пекут». Глава 66. Хельмова Пать, Рахан. Дорога на Изенгард. Остановились на небольшой привал. Не расседлывая коней, дружинники пустили их пастись на зеленые травы степи. Воины в это время закусили прихваченными в Эдорасе припасами. Дозорные все время привала следили за окрестностями. Степь жила своей жизнью. Парили в небе хищные птицы, ветер играл травами, ни людей, ни орков нигде не было видно. Дав отдохнуть лошадям, Рахирим снова двинулись в путь, туда, где вдали возвышались туманные горы, башня Ордханка и Хорнбург, который должен был стать их опорой в грядущей битве. Чем дальше войско удалялось от Эдораса и продвигалось к Хорнбургу, тем выше и темнее казались горы. Когда солнце начало клониться к закату, в степи, прямо у утоптанного тракта, стал виден невысокий круглый холм с плоской вершиной, рядом с которым протекал ручей. На склонах холма и по берегам ручья то тут, то там лежали большие камни, а на крышке холма было что-то вроде остатков стены. Здесь и был дан приказ остановиться и разбить лагерь. На случай неожиданного нападения войско расположилось на ночевку широким кольцом. По периметру лагеря выставили часовых, а вперед, в степь послали дозорных. Всадники расседлывали коней и расходились вдоль ручья в поисках того, что можно сжечь в костре. И вот посыпались искры огнива, вскоре превратившиеся во всполохи костров, озаривших темноту ночи, успевшие опуститься на степь. Широкоплечие и высокие Рахирим устраивали себе места вокруг костров для ночевки. Кто из плаща, а кто и из запасливо прихваченной шкуры. Над костром уже висели котлы, в которых побулькивала каша. Утолив голод, коневоды стали один за другим засыпать. Тишина потихоньку захватывала лагерь орлингов. Ее нарушало только фырканье коней, все еще щиплющих траву, да негромкие вскрики ночных птиц. На небе появился месяц. В его тусклом свете плоский холм с его руинами, возвышавшийся над лагерем, смотрелся причудливо. Поскольку волшебная палатка устанавливалась мгновенно, маги не стали ею пренебрегать. Хотелось помыться, поспать не на голой земле и съесть горячий ужин. Защитные чары надежно скрывали походный дом Малфоев от волшебников, людей и животных. Вряд ли кто-нибудь в этом мире смог бы увидеть его издалека. Кроме того, именно в палатке находился ларь с уменьшенным питанием для дракона. Хотя тот и уверял, что сейчас может не есть не меньше месяца, но, тем не менее, от туши домашнего животного, которое представляло собой что-то среднее между коровой и оленем, не отказался. Чтобы случайно в темноте не вызвать панику среди Рахирим, со Смауга не стали снимать скрывающие его чары. Эльфы решили, что поедят они у магов, а свою палатку ставить не будут и улягутся спать прямо под открытым звездным небом, при ярком свете прибывающей луны. Они устроили себе лежанки под боком у дракона, который был очень даже теплокровным и служил, можно так сказать, походным обогревателем. Что там впереди? поинтересовался Килиборн у Леголаса. «Ничего хорошего, я уже докладывал Тенгилю, что идти к реке Изин нет смысла. Отряды Сарумана отогнали Рахирим от реки. Там полно трупов, причем не только у бродов, но и в лагере. Скорее всего, сражение произошло днем, а потом ночью на них снова напали. Было много потерь у врага. Я видел тела диких людей гор и пастухов Дунланда. Саруман, видимо, привлек всех, кого мог», — покачал головой Леголас. «В этот раз, мне кажется, король лучше услышал меня, и завтра мы будем двигаться в ином направлении. Я все никак в голову не возьму, зачем мы все залезем в ту крепость, о которой говорилось. Не проще ли дать бой где-то здесь, в долине, и нам, и Смаугу было бы удобнее действовать на открытой местности», — проговорил Сириус. «Пока Саруман не знает о нас и о драконе, мы имеем стратегическое преимущество. Наша цель – заманить как можно больше его бойцов в Хельмову пати, там разом со всеми покончить. Если он поймет, что мы превосходим его в мощи, то может оставить часть войск в Изенгарде, и тогда нам придется штурмовать и его. А так мы создадим у него в начале боя иллюзию, что он вот-вот одержит победу, только нужно добавить еще отряд другой, и постепенно выманим большую часть его ресурсов. Вот тогда и ударим всем, чем можно», — ответил Килиборн. «А сейчас, всем спать. Скорее всего, весь завтрашний день мы опять проведем в седле». На рассвете путешествие возобновилось. Маршалы решили немного сократить путь, и потому их войско сошло с тракта и двинулось через степь. Несмотря на зиму, кругом простирались сплошные зеленые ковры. Ехали медленнее, чем по дороге. Кони шли по колено в сочной траве. Всадники вели меж собой разговоры на своем языке. Держались Рахирим при этом гордо, а голоса их звучали резко. По всем повадкам чувствовалось, что все они первоклассные воины. Леголас вчера рассказал, что их с самой ранней поры, с 2-3-летнего возраста, уже сажают в отцовские седла, откуда они пускают стрелы из детских луков. Ехали с небольшими остановками для отдыха до самого вечера. С места, где встали лагерем, на фоне непроглядной тьмы неба уже угадывались тенями высокие пики Трихерна. Как и в прошлую ночевку, ужинали в палатке. Леголас и Смаук, совершив очередной облет окрестностей, принесли новости. Где-то в суточном переходе в том же направлении, что и они, движется огромное войско Сарумана. «Отлично. Значит, мы успеваем попасть в крепость вовремя, а Хорнбург еще никому не удавалось взять», — высказался Таурмирион. «Все хочу спросить, откуда у таких достаточно простых воинов, как Рахирим, неприступная крепость в горах?» — поинтересовался Рабастан. «Не похожи они на тех, кто строит такие укрепления. По ним, палатки в степи, деревни с деревянными домами, но каменная горная крепость, они же всадники, ну не могли они такое построить». «Так и есть. До обретения ими Калинардена у коневодов такого не было и в помине. Вернее, до их появления в этих землях крепость уже была. Рахирим, можно сказать, ее унаследовали», — ответил Леголас. «Мы сейчас двигаемся по направлению к Трихерну, большой горе с тремя пиками у северо-западного окончания Белых гор, возле врат Рахана. Пики высокие и острые, не слышал, чтобы за то время, пока там, на скалах гнездятся вороны, кто-нибудь пробовал на них подняться. Завтра мы закончим наш путь по Вестфолду и окажемся между отрогами Трихерна, где в горы вдается большой зеленый участок, долина, которая затем превращается в узкое ущелье, именуемое Хельмовой падью. С обеих сторон этого ущелья, как могучие башни, возвышаются высокие утесы, закрывающие свет. Ущелье, крутое и узкое, уходит в горы, в мрачные тени Трихерна. Во времена прошлой славы Гондора морские короли руками гигантов построили здесь крепость на северной стене ущелья. Ее назвали Хорнбург, — продолжил рассказ брата Таурмирион. На скальном возвышении стоят высокие древние стены, а внутри них – большая башня. От Хорнбурга к южному утесу, преграждая вход в ущелье, проложена высокая стена. Под ней протекает глубокий ручей, снабжающий крепость водой. «А что за название такое странное, Хельмова падь?» — спросил Римус. Хельм Молоторукий был 9-м королем Рахана. Свое прозвище он получил за огромную физическую силу и суровость. Во время его правления началась Великая зима. Холод и голод царили везде, — рассказывал Леголас. Еще до начала зимы Фрика, правитель Эдерна, попросил руки дочери Хельма для своего сына Вулфа. Хельм грубо отказал ему, они поругались, и Хельм убил Фрику. Поэтому, когда на Рахан напали истерлинги, Вулф, сын Фрики, собрал воинов Дунланда и решил свершить месть за отца. Так вот и вышло, что с запада на Рохан надвигались дунланцы, а истерлинги – с востока. Они захватили почти весь Рохан. Беженцы укрылись за вратами Хорнбурга. Штурм за штурмом отражали его защитники. Терпели лишения и несли потери обе стороны. Потеряв в оборонительных боях всех своих сыновей, Хельм обезумел от горя и начал по ночам в одиночку выбираться из крепости и нападать на врагов, никого не оставляя в живых и одним своим появлением нагоняя ужас. Перед каждой вылазкой Хельм трубил в свой боевой рог, так что, едва заслышав его звуки, каждый, кому была дорога жизнь, в страхе спешил убраться с пути безумного короля. При этом Хельм нападал на своих врагов безоружным и убивал их голыми руками. После одной из таких вылазок Хельм не вернулся, но какое-то время его большой рог еще начинал трубить сам. После ухода Хельма вдруг закончилась зима, стало теплее. С тех пор это место стали называть Хельмовой падью. «Не могу сказать, что мне жаль этого Хельма», — проговорил Римус. «Кстати, рог Хельма до сих пор хранится в крепости. Говорят, что он трубит ужасающе громко», — заметил Леголас. «Рохан, дорога к Хельмовой пади». Утром снова двинулись в путь. К полудню Рохирим уже почти достигли отрогов Трихерна, как на пути войска неожиданно оказался Леголас, который, возникнув в буквальном смысле из воздуха, напугал авангард. «Впереди на дороге несколько небольших разведывательных отрядов войск Сарумана», — доложил он Тингелю, его двум маршалам, Килиборну, и снова исчез. «Значит, нам нужно действовать быстро», — сказал Фрунгар, сын Эобальда, верховный маршал Марки. «Нельзя допустить, чтобы они заметили нас и сообщили Саруману. Вперед, немедля», — скомандовал Тингель. Но вместо того, чтобы ускориться, движение войска замедлилось, так как дорога теперь поднималась, углубляясь в горы. Отдельные отряды орков действительно были уже в ущелье. Чтобы они не смогли сбежать и доложить о приближении подкрепления в крепость, в авангард перестроились маги, так как любое заклинание было гораздо быстрее, чем стрела, копье или меч. Рохирим, прежде не встречавшиеся с волшебством магов, смотрели со смесью ужаса и восхищения, как те, размахивая странного вида палочками, испускавшими разноцветные лучи, меньше чем за минуту расправлялись с десятком орков. Сам Тингели и его маршалы, увидев трупы темных тварей, погибших почти бесшумно и мгновенно, приобрели большую уверенность в победе. Правда, они и так в ней почти не сомневались с тех пор, как в Идарас прибыл Леголас на драконе.